Финансовые знания не делают вас богатым. В капиталистическом обществе все с раннего возраста в той или иной степени осознают, какую роль играют деньги. Суть различий между активами и пассивами, которые объясняет богатый папа, сводится к тому, что нужно экономить на расходах и копить средства. Это то, чему постоянно учат в школе. Разве существуют школы, которые не учат бережливости? Бережливость — это то качество, которое необходимо для достойной жизни, говорят наши родственники и богатые люди. Они призывают жить так, будто держишься за ветку на краю пропасти. Раз деньги попали в твои руки, ни за что их не выпускай. Многие высокообразованные профессионалы не становятся богатыми не из-за низкого уровня финансовой грамотности, а потому что они не знают, как правильно работать. Утверждение Киосаки о том, что богатые учат своих детей финансовой грамотности, вводит в большое заблуждение. На самом деле богатые учат своих детей тому, как работать, и называть это финансовой грамотностью неправильно. Я ни разу не видел, чтобы финансовые консультанты или эксперты по инвестициям, обладающие обширными знаниями в этой сфере, сами были богаты.